Материализовавшись на корабле, я первым делом добежал до рубки и приказал вывести на экран участок планеты, где под прикрытием плотных спиралевидных облаков скрывалась зона раскопа. Поначалу ничего невозможно было разглядеть сквозь них, а потом облака подсветились изнутри алым сиянием и мгновенно размылись по сторонам от последовавшей за взрывом ударной волной. Слава богам, ледяная пустошь была практически необитаема, иначе миллионных жертв было бы не избежать. С ужасом наблюдая за все расширяющейся огненной волной, я, прикинув в уме ее скорость, пришел к выводу, что жертвы все-таки будут. Северная Гоа находилась в 700 километрах от эпицентра и, по идее, было хорошо защищено высокими горами, но сила подземного взрыва была слишком высока. 12-бальное землетрясение разрушит не только Гоа, но и другие поселения во всем регионе. Теперь масштабы трагедии невозможно будет скрыть. «Что-то квантеры не слишком спешат узнать, что за кипиш произошел у них под самым боком», – буркнул Ступницкий, не сводя сумрачного взгляда с ужасающего зрелища. Огненный гриб теперь распадался на отдельные фрагменты, медленно рассеиваясь, вставший вдруг прозрачной, словно стеклышко, атмосфере. Подобные картины еще никогда не видели глаза человека и, надеюсь, никогда больше не увидят. Даже спустя миллионы лет древняя техника несла смерть любому, кто по неосторожности забывал о ее разрушительной мощи. Нельзя было взрывать этот корабль. Это был необычный транспорт. Судя по беглому осмотру, он являлся неким вместилищем опасного груза, о чьем содержимом мы теперь никогда не узнаем. «Северное Гоа сметено», – доложил оператор. «Видны следы разрушений и пожаров. На борт прибыл штандарт-майор Аксенов. Просит срочно с вами встретиться, командир». «Я поговорю с ним в своей каюте, а пока фиксируйте все, что происходит. Если доказательств преступной деятельности ждущих окажется недостаточно, то я уже не знаю, какие еще нужны». В мою каюту буквально влетел Аксенов и сразу протянул мне стопку магнитных файлов. Контрразведчик был бледным, как сама смерть, а его руки слегка дрожали, когда он протягивал полученную конфиденциальную информацию с разведывательных станций PR-43. «Момент истины», – наигранно бодро сказал я и жадно впился глазами в электронные отчеты. Чем больше я читал, тем безрадостней становилось на душе. Я догадывался, что результат будет не совсем обычным и в чем-то шокирующим, но такого, честное слово, не мог себе даже вообразить. Все оказалось намного хуже, чем в самых моих мрачных предположениях. «Это достоверные сведения? Вы хоть понимаете, что они означают?» – спросил я. «О, я прекрасно понимаю. Поэтому и пытаюсь довести до вашего сведения, что это дело нам не по зубам». Василий без разрешения уселся в мое рабочее кресло и налил себе в стакан минеральной воды. «Ошибка исключена. Это же приговор для нас. Вы хоть это понимаете? Как можно было быть таким безрассудным и недальновидным?» «Не нужно паниковать раньше времени», – как можно увереннее заявил я, но голос предательски выдал мое волнение. «Вы абсолютно уверены в своих чертовых станциях? Я здорово рискую, полагаясь на технику, к которой у меня нет полного доверия». «А вы как думаете, командир? Я буду только рад ошибке. Не понимаю, зачем я согласился на эту авантюру. Нужно было лететь прямо на Землю, пока была такая возможность». «Без пены. Попробуем еще раз перепроверить информацию, а уж потом падать в обморок». Вернувшись с Аксеновым на командный мостик «Атлас Виктории», я приказал соединить меня со станцией «Квантория». Как ни странно, на мой вызов ответил сам командор Лесер, чем-то сильно взволнованный. Это было заметно по его нервным ноткам в голосе. «Командор Алёшин, какую гадость вы мне на этот раз приготовили?» Наигранно радостно воскликнул он, впившись в мое лицо всеми своими нечеловеческими глазами. «Вы уж не обижайтесь, но у меня сейчас масса важных дел, и сейчас будет совсем не кстати». «Понимаю», – как можно небрежнее перебил я. «Я много времени не отниму». «Если вы по поводу своего расследования, то ничем не могу помочь. Для этого у Федерации есть множество правительственных институтов и силовых структур. Вот и обращайтесь по своим инстанциям. У меня действительно нет времени выслушивать пустой трёп. Если вы еще не в курсе, у нас тут чрезвычайное происшествие. Кто-то инициировал взрыв на Кославане. Ну что вы, Лесерт, разве я стал бы беспокоить такую большую шишку по пустякам? Все очень и очень серьезно. Настолько серьезно, что это ставит нашу дружбу под сомнение. Что-то в моем голосе встревожило командора. Он цепко впился в меня взглядом. Хорошо. Считайте, что привлекли мое внимание. Что вам надо, Дим? Во-первых, для вас я не Дим, а командор вооруженных сил Альянса. Только прошу, не надо лишний раз напоминать о том, что Альянса больше не существует. А во-вторых, я всего лишь хотел вернуть вам вашу потерянную вещь. Вот и все. Сущие пустяки. А заодно, пользуясь случаем, передать привет вашим ребяткам, что взорвали к чертовой матери корабль на Кославане. Сработано очень грубо. Очень. Наверное, очень спешили. Культ ждущих ведь укрывается на станции не иначе, как под вашим теплым крылышком. И при полном попустительстве квантеров. Отличное прикрытие. Мои аплодисменты. И спасибо, что поинтересовались моим здоровьем. Сайрус рядом? Душевно прошу, позовите его к экрану. Позвольте перекинуться парой слов с этим долбоящером, прежде чем я отдам приказ поджарить ваш летающий нужник и всех его лицемеров. Командор с каждым сказанным моим словом багровел и уже собрался ответить в резкой форме, когда знакомая когтистая рука властно отодвинула его в сторону, а ему на смену пришла зеленокожая физиономия самого ненавистного для меня существа во всей вселенной – Сайруса Алиута. Белотрианец, на мое удивление, находился в великолепном расположении духа. «Значит, предлагаешь сбросить маски? Поздравляю, Альфа-Док. Ты всегда отличался от своих соотечественников отменным умом и отсутствием выдержки. Раскрыл-таки заговор злодеев и решил сразу выложить все тузы на стол. Похвальный, пусть и немного безрассудный поступок. Но в этот раз ты ошибся, ведь моя карта старше. Я думал, ты догадаешься раньше. Значит, был слишком высокого мнения о тебе». Сайрус растянул в ухмылке губы, блеснув острыми зубами. «Рад видеть тебя живым и невредимым. Да, наделал ты шуму с тех пор, как вернулся обратно на службу. Примерно как слон в посудной лавке. Дня не проходит, чтобы я не вспоминал тебя и не жалел, что не добил, когда была такая замечательная возможность. Считай, что своей наглой выходкой на Кославане тебе удалось привлечь мое внимание. Только не забывай, дружище, время нынче неслыханная роскошь, даже для меня. Постарайся быть лаконичней, говори по существу и желательно без дешевых человеческих эмоций. Я полагаю, ты сделал этот вызов, чтобы поплакаться в жилетку и в очередной раз обвинить во всем меня». «Что именно ты выкрал с корабля, кусок ты дерьма?» – рявкнул я. «Всех квантеров, вне зависимости от того, принадлежат они к ждущим или нет, предадут суду. Знаешь, что с тобой будет, если кто-нибудь вроде меня намекнет в Крулкай, где тебя искать? И пусть я в опале, меня еще никто не отбирал полицейский сертификат. Так что ты арестован». «Ого, как ты заговорил, червяк. Вот оно, Лесерт, тлетворное влияние чрезмерной власти. Я ведь предупреждал, что даже лицензии для него окажется слишком много». Сайрус наигранно зевнул. «Дай подумать. Ничего мне не будет, так что своей полицейской лицензии можешь подтереться. Знаешь почему? Твоих полномочий и доказательств недостаточно. Да и квантеры на голову выше любого полицейского. Так уж сложилось. Далее. Великий Совет раз по-прежнему считает меня героем и не верит в порочащие меня слухи. Если бы ты знал, сколько дерьма я за ними убрал, сколько губернаторов от звездных систем уберег от служебных проверок и судов, ты бы меня понял. Зачем Совету верить отсталым дикарям, возомнивших о себе бог знает что? Ваше нервное чириканье о некоем всеобщем глобальном заговоре порядком всех утомило. Можешь прямо сейчас отправляться на Зету Ретикулу и выложить там все, что ты видел или считаешь, что видел, а потом наблюдай, как медленно загибается твоя карьера. Для начала, твои толстожопые начальники на Земле отзовут тебя назад и публично изнасилуют на глазах всего Генерального штаба Альянса. Прошу прощения, Федерации. Все время забываю, что вы теперь полноправные члены Союза. Но это сути не меняет. Кого теперь только не интегрируют в цивилизованное сообщество. Ну да ладно, обо всем по порядку. Признаюсь, твоя внезапная атака застала многих врасплох, в том числе и меня. Но не радуйся раньше времени. Как ты думаешь, на кого возложат вину за взрыв? Думаешь, на меня? Ни в коем разе. На тебя! Сайрус довольно осклабился, наблюдая за произведенным эффектом. Да, это ты и твои люди по неосторожности запустили механизм самоуничтожения и вызвали катастрофу неслыханных масштабов. По предварительному анализу, по твоей вине погибло или пострадало от 6 до 10 тысяч разумных существ, находящихся под протекторатом белотрианцев. Нехорошо поступил ты с ними, родное сердце. Некрасиво. Гоняясь за мной по всей вселенной, ты забыл о безопасности окружающих. Какое преступное легкомыслие. Только вообрази картину. Тысячи трупов, маленькие сироты, потерявшие своих родителей, и кровь. Всюду пир смерти и разрушения. Сюрреалистическая картина, заслуживающая того, чтобы ее увековечили в картинах. Двуличный и скользкий ублюдок. Я не собираюсь жаловаться галактам или кому бы то ни было еще. Я собираюсь лично тебя прикончить, без суда и следствия, яростно процедил я. Кишка у тебя тонка. Просто смирись с тем, что ты жалкий неудачник. Подойдя быстрым шагом к боевым пультам, я приказал двум бледным офицерам. Подготовьте ракетные шахты с первой по 200-ю. Цель – Квантория. Все орудия нацелить на нее. Поглядим, что они скажут, когда мы вскипятим их консервную банку. «Вы с ума сошли?» – воскликнул Ступницкий, обретя, наконец, дар речи. «Вы хоть представляете, что провоцируете военный конфликт с галактами? У вас нет таких полномочий. На станции, кроме кванторов, тысячи туристов и гостей со всех частей галактики». «Перед нами враг, который уничтожил большую часть экосистемы нашей планеты и повинен в гибели 4 миллиардов людей», – процедил я, не сводя взгляда с экрана. «Его нельзя отпускать, или все повторится. Неужели вы не видите, что он издевается над нами? Смеется, чувствуя свою безнаказанность. Заложники ему точно не помогут». «Извини, что вмешиваюсь», – напомнил о себе Сайрус, демонстрируя когти. «У нас с командором Лесертом вообще-то рандеву с бессмертием. Тратить свое драгоценное время на увлекательную, пусть и совершенно бессмысленную космическую дуэль, мы не намерены. Я предлагаю взаимовыгодную сделку. Ты держишь язык за зубами и живешь, как ни в чем не бывало. А я, так уж и быть, не буду уничтожать милую твоему сердцу старушку Землю. Придержу ее на крайний случай, если ты вдруг снова попробуешь мне наступать на пятки и мешать. Ты ведь давно догадался, что под видом комиссии на ваших военных базах находятся мои агенты? Один мой щелчок пальцем, и они безжалостно уничтожат все, что вы с таким величайшим трудом построили. Вы вернетесь обратно в каменный век, и еще десяток тысяч лет будете петь песни где-нибудь у костра, в дальнем углу вонючей пещеры. Без людей мне, конечно, будет скучно, а таких достойных соперников, как ты, еще придется поискать. Но я это переживу». «Никаких сделок», – процедил я, с трудом сдерживая себя. «Тебе с Кванторией не сбежать. Ты в ловушке, и поэтому торгуешься. Я дам минуту на раздумье». «Нет, это я дам тебе минуту на раздумье», – неожиданно рявкнул Сайрус. «Наш пустой трёп порядком меня утомил. Откинься в кресле и наслаждайся зрелищем, упрямец. Тебе понравится». Белотрянец исчез, уступив место изображению станции Квантория. Огромная космическая махина включила маневровые двигатели и стала сходить с привычной орбиты, а затем медленно вращаться вокруг собственной оси, ускоряясь с каждой секундой. «Во имя всех демонов космоса, что здесь происходит?» – повысил голос Ступницкий. «Лучше помолчите, пока я не приказал заклеить вам рот скотчем», – процедил я. «Я требую уважительного к себе отношения и немедленных объяснений». Я раздраженно скинул его руку со своего плеча. Все завороженно смотрели на экраны, не в силах оторвать от них глаз. Звездная станция ускорила вращение, пока в один из моментов не исчезла с орбиты Хлории, переместившись благодаря струнному порталу в неизвестную часть космоса. Все вскочили со своих рабочих мест, бурно обсуждая увиденное, а я наоборот медленно осел в капитанское кресло, пораженный до глубины души произошедшим. Закрыв лицо ладонями, я постарался привести мысли в порядок, но они продолжали метаться, словно загнанная в клетку птица. Все это время предатель был у нас под самым боком и безнаказанно творил темные дела, а мы мыкались, словно слепые котята, не в состоянии разглядеть правду. Теперь понятно, почему на след культа ждущих так долго не могли напасть. Но каким образом щупальца заговора протянулись так далеко, к самой земле? Трудно поверить, что среди людей найдутся предатели, играющие на стороне Сайруса. Это просто немыслимо. Если только их не используют в темную. Мои безрадостные размышления прервал оператор дальней связи. «Срочная радиограмма с Земли от командования флотом, командир». Обычно для сверхсветовой незащищенной связи, основанной на практически бесконечной скорости распространения продольных возмущений пространства-времени, по образующей его решетке колеблющихся суперструн, использовали находящиеся поблизости мультилинии ретрансляторов галактов, так как для создания пространственно-временных возмущений требовалась колоссальная энергия, пока еще недоступная человеческой технике. С защищенными сообщениями высокой секретности дела обстояли несколько иначе. Радиограмма означала, что отправивший сообщение человек не желал, чтобы сообщения могли перехватить и прочитать галакты. Приватные радиограммы флот отсылал посредством сложной сети военных спутников. Сообщения кодировались и могли значительное время блуждать с одного ретрансляционного спутника до другого, пока рано или поздно не доходили до адресата. Это было очень медленно, малоэффективно и ненадежно, но иной закрытой связи у людей пока не было. «Выведи на мой терминал. От кого именно радиограмма?» «От адмирала Горчакова с пометкой «Совершенно секретно». Хмуро ознакомившись с радиограммой, я ни слова не говоря стер сообщение и ушел к себе в каюту, где первым делом откупорил тщательно оберегаемую в шкафчике бутылку водки. Приложившись к ней прямо из горла, жадно глотал обжигающую жидкость, пока не закашлялся, поперхнувшись. Проклятая радиограмма окончательно выбила почву у меня из-под ног. «От командования космическими вооруженными силами Федерации», – гласила она. «Приказ адмирала Горчакова, председателя Совета Безопасности Земли, командору Дмитрию Алешину. Вам предписывается незамедлительно покинуть звездную систему Игнион, вернуться на военную базу Луна-Макс. По прилету на место снять с себя командование над ударным кораблем среднего класса «Атлас-Виктория» и передать его своему правопреемнику, старшему помощнику Ступницкому. Категорически запрещаю вступать в контакты с галактами и отвечать на любые возможные провокации с их стороны. Неподчинение приказу будет считаться грубым нарушением существующего устава со всеми вытекающими отсюда последствиями». Какой бы короткой ни была радиограмма, она ранила меня в самую душу. Никогда еще мне не было так стыдно и горько за своих соотечественников, льстиво угождающих новым союзникам. Плевать. Пусть у Сайруса все схвачено, а представители Крулкаи кто подкупен, а кто запуган. Я не собираюсь добровольно отдавать, возможно, последнюю надежду всего человечества. Наш единственный боевой корабль, ставший защитником, символом несгибаемой воли и мужества целой расы. Я не мог выполнить приказ Горчакова. Это был худший в моей жизни выбор. «Оказывается, опасно с вами дружить. Что теперь намерены делать, Дмитрий?» Аксенов с опаской переступил порог моей каюты. Неодобрительно покосился на пустую бутылку на полу. «Просто удивительно. Высосали пол-литра и хоть бы в одном глазу. Научите?» «Это несложно, когда хорошая регенерация. Клетки мозга быстро восстанавливаются. Поэтому я не ощущаю опьянения. Максимум кратковременный эффект, не больше». «Поразительно. А я всегда считал опьянение безопасной блажью». «Вы тоже считаете, что наше противостояние ни к чему хорошему не приведет?» – спросил я. «Во всяком случае, для нашего с вами здоровья». «Мне тоже пришла радиограмма от моего руководства. Разведывательные станции PR-43 на Хлории больше не соответствуют целям и подлежат консервации на неопределенный срок. Федерация пошла на еще большие уступки, рассекретила информацию о нашей базе в системе Алькора. Представляете? Вот кретины. «Для чего?» – апатично спросил я, пристально посмотрев на него. «Какой в этом смысл?» «Наши отношения с Крулкаей должны быть прозрачными», – так любит повторять адмирал. «В знак доброй воли он допустил на все наши военные и гражданские объекты наблюдателей, разрешив им присутствовать в Солнечной системе столько, сколько они сами сочтут нужным. Взамен с завтрашнего дня нас обещают засыпать сырьем и технологиями, начать долгожданную подготовку к полной интеграции в Союз РАС, наконец вывести на большую политическую арену, где мы сможем на равных с остальными расами решать глобальные галактические проблемы». «Какие же они все ослы!» Я поднялся с кровати и заходил по каюте. «Завтрашний день для всех этих умников никогда не наступит. Они радуются временной выгоде, словно дешевые торгаши на рынке. Наверное, зверь был прав. Человечество изжило в себе все разумное и логическое. И нуждается в замене на более жизнеспособный вид. Как нам вести войну в таких условиях?» Аксенов уселся в мягкое кресло напротив, не выдержав молчания, спросил. «Вы ведь не собираетесь пойти против воли Горчакова? Когда мы отправляемся на Землю?» «Хоть сейчас. Проблема в том, что я не считаю, что все потеряно. Адмирал как-то проговорился, что генерала Лефлера не раз видели на Дотуме. Это очень важная оговорка». «Среди дикарей-веганцев?» – скривился Аксенов. «Вот пусть там и остается. Сейчас он нам не столь важен, как его господин. Лефлер пусть и крупная, но расходная пешка». «Поймите же, он единственная наша зацепка в сложившейся ситуации. Где генерал, там и его хозяин. Это не самая лучшая идея, но других у меня пока нет. Мы всегда можем сообщить, что радиограмма затерялась при расшифровке и поздно дошла до адресата. Так вы со мной?» «В таком случае, почему вы еще здесь? Немедленно отправляйтесь на командный мостик». Аксенов подобрал с пола мой китель и кинул мне на колени. «Это авантюра чистой воды, но я хочу в ней участвовать. Не сочтите залезть, но я симпатизирую вашим методам, Алёшин. И если вы предоставите мне возможность помочь в поисках, я буду стараться не за страх, а за совесть. Всегда мечтал увидеть еще что-то, помимо надоевших Хлории и Марса, а заодно победить злодеев». «Да вы романтик. А я просто хочу увидеть Землю, но без некроморфов. Свободную и сильную. Мы встретимся с генералом лицом к лицу, так сказать, поговорим по-мужски. Не будем терять время, у нас его и так немного осталось». На мостике меня ожидал Ступницкий, с трудом скрывая ликование. Я немного охладил его пыл, привычно заняв место в капитанском кресле. Если он рассчитывал на то, что я тут же сниму с себя полномочия и передам ему, то он серьезно заблуждался. Придется немного потерпеть, пока мы не доберемся до Земли. А путь до нее долгий и извилистый. Всякое может по дороге случиться. «Курс на Землю, капитан?» – язвительно поинтересовался Старпом. «Штурман», – проигнорировал я его. «Курс Вега в созвездии Альфа-Лиры, планета Дотум». «Дотум? Вы сказали Дотум?» – встрепенулся Ступницкий. «Нас ждут на Земле». «Вот и пусть ждут. А мы отправляемся на Вегу, так?» Я пристально посмотрел на штурмана. «Так точно, командир», – чуть помедлив кивнул штурман, вводя данные в компьютер. «В системе Веги нет других планет, кроме Дотума. Она находится внутри полевого диска. Над каким именно полюсом планеты мы вынырнем из-под пространства?» – уточнил я. «Над северным», – громко ответила Анастасия, появляясь в рубке в сопровождении двух вооруженных до зубов десантников – Кота и Софа. «Это самая густонаселенная часть планеты, ведь вся остальная ее поверхность, выжженная войнами, покрытая радиоактивной пылью помойка, где выжить органической жизни практически нереально. Рекомендую запастись противорадиационной сывороткой, надеть скафандр повышенной защиты. И не забудьте зонтик и валенки, на поверхности кислотные дожди и ядерная зима». «Вы пришли меня арестовать, лейтенант?» – с улыбкой спросил я, любуясь ее безукоризненной выправкой. «Если так, то хочу разочаровать. Живым я вам не дамся». «Мы с вами», – вместо нее ответил Сов. «Рептилы-жопая мразь Сайрус, может, и обвел нас всех вокруг пальца, но это не значит, что мы сдались». Дайте нам еще шанс, и мы вас не подведем. «Вы затеяли очень рискованную партию, Алёшин», – процедил Ступницкий. «Прямое нарушение приказа. Инициированное изменение маршрута боевого корабля, несогласованное появление во враждебной земле звездной системе в карантинной зоне. Все это тянет на трибунал». «Курс Дотум». Я подошел к пульту штурмана и включил галактическую карту. Созвездие Альфа Лиры ярко засияло на всех голографических экранах. Осталось только запустить реакцию в струнном приводе, и мы окажемся у цели в пылевом облаке Веги. Если я не ошибаюсь, то с удовольствием пойду под трибунал. Я медленно обвел взглядом внимательно наблюдающих за мной людей. Если же окажусь прав, и мы сорвем планы Сайруса, то спасем миллионы жизней наших соотечественников. Кто не желает с нами лететь, на борту есть спасательные капсулы и малые шаттлы. Сообразите, что с ними делать. Через час «Атлас Виктория», в последний раз сверкнув бортовыми огнями, исчез из физического пространства. Но почти сразу оказался на другом рукаве галактики. На обзорных экранах больше не было бордово-коричневых цветов Хлории. А то, что было, не поддавалось никакому сравнению ни с чем, виденным мной ранее.